Я не черпаю энергию из измерений, но это мне не мешает. Я использую для этого свою душу, да и источник можно выбрать иной. В моем случае тут проблема в том, как помочь ей почувствовать магию. На это могут уйти годы без посторонней помощи. Разве это разумно? О, тут нету проблемы. Моей ученице не грозит смерть от старости. После моего утверждения древняя вопросительно приподняла бровь. Ее тело также не подразумевает возможности к старению, пояснил я. Она не человек, мутант. Если ты приведешь ее сюда, может, я смогу дать какой-то дельный совет, но решения я не вижу. Жаль, но зато получил формальное разрешение провести экскурсию для ученицы. Думаю, она оценит возможность посмотреть на магов-монахов, которые тренируются рисовать в воздухе магические линии и круги. Да, смотреть на это под пиалу с хорошим чаем и правда приятно. Интересно, а этот сорт чая у меня дома есть? Ладно, пора и честь знать. Меня ждет пара занимательных опытов. Так что я попрощался и отправился домой. Меня ждала ночь и подвал, но перед этим стоит перекусить, а то ужин я благополучно пропустил. Так, не понял. На кухне я нашел мирно спящую Кристалию. Уснула она, сидя за столом в обнимку с планшетом. Мда, хорошо, что занозы дома нет, а то кому-то влетело бы за непомытую посуду. Перед спящей стояла чашка и грязные тарелки. Пришлось мыть и относить заложницу в ее комнату, она даже не соблаговолила проснуться. Мда, плотный перекус и я пошел творить. Как хорошо, что у меня уже есть инкубаторы, они пригодятся. Для начала, я отсортировал те крохи, что были собраны, благодаря вкалыванию снотворного гвардейца Маттилана, девчонками при их подвигах, но это все идет в группу к мутантам, там тоже немало интересных экземпляров, до которых у меня еще руки не дошли. Затем я создал и перерасчитал химер для Лауры, заслужила, да и замечания были обоснованные. Ну, а вот теперь, можно и подумать об интересном эксперименте с ученицей. Что вообще такое артефакт? Ну, по определению это объект искусственного или естественного образования. Да, бывают и такие, который под воздействием магического потока определенной природы способен совершать, вызывать некие явления или действия. В чем суть? В артефакт закладываются плетения, строчки рун или полноценные ритуалы, а затем по каналам, способным проводить токманы, они запитываются магией и вуаля, результат. Тут много нюансов, начиная от материалов, как каналов, так и магических конструктов и заканчивая видами маны, использующимися в артефакте, ну и отдельно идут накопители для артефактов. В моем мире это обычно были кристаллические структуры, нередко добываемые из различных монстров, самых разных форм, размеров и свойств. В чем же моя задумка? Видите ли, магией могут пользоваться не только разумные создания, и вот метод, как ей пользуются монстры, крайне близок к артефактам. Я бы сказал, что артефакторика на моей родине родилась благодаря монстрам. Если на пальцах, то в теле зверя под воздействием высших сил и окружающей среды зарождается кристалл или ядро, оно же накопитель маны. От него идут ткани, способные хорошо проводить ману, а в конце их ждут органы, что обычно не могут уже без нее работать, мышцы, которые благодаря ей могут выдавать невероятные результаты или более интересные образования, которые можно назвать живыми артефактами. И да, я такое могу вырастить, да и выращивал в более сложных творениях, да и Рой имеет такие органы и ткани, в частности их ментальная связь строится на этом принципе, только ядер нет, им хватает фона мира. И это же я использовал в своих текущих творениях. Ободки, что защищают разум, куртки и плащ, что имели функции щита, ну и ошейники, накопитель как ядро, плюс химера как управляющий механизм и плетение в материале. Вполне полноценные артефакты, правда, немного живые. Так вот моя идея, создавать плетения и запитывать их, используя проводящие каналы из плоти. А что, ученица по своей сути прекрасный изолятор, а это отсутствие потерь энергии, и каналы можно формировать в виде нужных форм. Универсальный, разумный артефакт. Хы-хы-хы. Правда, это потребует от нее немалых навыков работы внутри собственного организма и сноровки, но как начало, почему нет, да и интересно же, эх, звучит хорошо, а вот проблем в реализации вижу немало. Для начала это проводящая нить из плоти или чего другого, в отличие от уже созданного мною, она должна иметь некоторые сложные свойства, а именно, хорошую проводимость, пластичность и прочность. А то толку, если износится быстро. В том же ободке плетения высечены в кости и просто заполнены подходящим материалом, а химера — это контролирующий контур и преобразователь маны из накопителя. В одежде я использовал более эластичные материалы, но недолговечные. Задача контуров в одежде была выдержать авантюру, а не долгое ношение. Исключением можно назвать плеть занозы. Но и тут есть нюансы, кроющиеся в самом сложном плетении. Дальше есть еще проблема с преобразователями маны, плюс регуляция ее потока, ведь ученица не может делать этого пока как нормальный маг, а значит и тут надо выдумывать и делать костыли. Хе, ну-с, приступим. Для начала начну создавать эмбрионы известных мне монстров, с хорошей проводимостью тканей маны. Кстати, да, еще стоит добавить пункт, что проводимость должна быть хорошей у большинства типов маны. Мда, тоже проблема. Утро подкралось незаметно, а я, считаю, и не продвинулся в решении проблемы, ведь готовое решение выдать сходу не всегда возможно. Как-то мне никогда не нужны были столь специфичные вещи. Проще делать для отдельных и конкретных задач, а не нечто универсальное. Мда, ну, а кто говорил, что будет легко? Главное, что цель достижима. Я поднялся наверх и начал готовить завтрак. Скоро встанет Петра. Петра была хмурой и недовольной, и это было мило. Кто-то уже привык ночевать не один. Рыжая была накормлена и затискана, а затем заверена, что в следующую ночь я опять вернусь к старому графику, ибо и мне нужен здоровый сон. Сонная Кристалия же была просто накормлена и отчитана за грязную посуду. Мы таки не во дворце и тут прислуги не завезли, зато тут есть демон, который любит чистоту и у которого есть плетка. Заложница, кажется, прониклась. После столь важных утренних дел, я вернулся в подвал. Полторы недели, 82 выпотрошенных монстра, разной степени зрелости, и 272 варианта плоти спустя. Мда, вообще я сильно ограничен в доступных мне сейчас химических элементах периодической таблицы, которые я могу пустить в ход. Да и я до сих пор не смог сопоставить некоторые элементы из местной таблицы с теми, что знаю. К тому же много накопленных запасов ушло на пару новых видов для роя, а редкие элементы пополняются не быстро. Ведь для начала надо их найти, в местной живности или флоре, а затем еще и извлечь. Так еще и зима, так еще и не лес. Хотя спасибо местным преступным элементам и просто суицидникам за утилизацию трупов в канализации Нью-Йорка, хотя бы элементы, необходимые для человеческого организма, я имею в избытке. Вот только монстры — это совсем не люди, и у них химия другая, но для скромных тестов мне хватило. Вот даже получил результат, более-менее удовлетворяющий мои желания, правда, скорее менее, чем более. Я смотрел на висящее в воздухе переплетение тонких тканей плоти, образец номер 273. Эх, надо будет подумать над парой видов, что будут добывать нужное из отходов. Еще один пунктик в длинный список хотелок. На кончике переплетения нитей плоти загорелся шарик света. Сейчас эта структура была примитивным каркасом артефакта, без внешней оплетки. Потеря сил ужасающая, да и запускаю я его через пень-колоду, да еще при параллельном воздействии телекинеза. Но, работает. И да, это фонарик. Мое первое непрофильное заклинание, что я сотворил в этом мире, но сотворено оно новым методом. Для меня новым. Артефакты — вещь не новая совершенно. И для освещения, старому мне было бы проще создать химеру или вон светлячков. Шарик сменился на маленький огонек. Я изменил тип маны и чутко подправил конструкт. Теперь это свеча, ну или огнемет, в теории. Учитывая неплохую проводимость у данного образца нужной маны, теория вполне осуществимая. И да, тут как аналог мне проще сделать химеру с железами, вырабатывающими воспламеняющийся на воздухе химикат. Но, то мне, а вот ученице, для первой практики, этого будет за глаза. Ага, осталось-то всего-навсего решить проблему преобразования и мощности выдаваемого преобразования маны из универсального накопителя. Но тут скорее вопрос, как сделать это покомпактнее и поудобнее для ученицы. Но этим я займусь не сегодня. Скоро ужин, а его еще надо приготовить. Я встал, и моя затекшая спина высказала все, что думает о своем хозяине. Мда, засиделся. На эти полторы недели я как-то сильно засел за эту реализацию. Увлекся. Из дома выбирался лишь пару раз под личиной Смита и заложницу с собой брал, а то эта одержимая трудоголичка засела еще пуще меня. Выбирались мы в магазины, на поиски подходящих химических элементов, которых мне не хватало. О том, в каких местах я нашел некоторые из них, лучше не думать. Кристалл, я тебе уже это говорил, задачу я тебе дал из расчета, что ты соберешь общие сведения, а не готовый результат, да и сделаешь это не моментально. Знаю, но я пока далека от даже детального понимания хотя бы наброска. У вас очень странное законодательство, так еще и не одно, в какой это уже раз повторяется, в третий, пожалуй. Правда, слова каждый раз другие. Тем временем она продолжила: да и мне самой интересно изучить ваше общество, а мой долг – лишь хороший повод отнестись к этому со всем вниманием. У тебя глаза красные от этого внимания. На будущее, не поручать сложных вещей аттиланцам. Когда она пришла ко мне в первый раз, я не придал большого значения ее вопросам. Ну чего такого, что она поинтересовалась о том, что конкретно мне надо для создания промышленной базы. Делать-то ее реально мне и только мне. Да и это самый спорный момент в задумке, на мой взгляд, ибо если конечный продукт еще, наверное, можно выдать за прорыв, то вот способ создания М сомнительный. И вот когда Кристаллу пришла в третий раз и с уже детальными вопросами вида, как это выглядит, а сколько площади займет, а что ему конкретно надо и в каких количествах, а почему биомассу не делать отдельно и не распределять из одного источника, да и из сырья вот такого типа, то я заподозрил неладное, ибо она умудрилась это все перевести в достаточно конкретные цифры. И я поинтересовался, зачем? На меня посмотрели невинные девичьи глаза, в которых я заметил первые признаки переутомления, и она, мило улыбаясь, выдала: для составления плана, разумеется, и ресничками похлопала. Пришлось уточнять, какого. Аттиланка – это, кажется, тоже диагноз. Что для жителя Луны план? Это оптимизированный, качественный и детально задокументированный продукт. Делать производство мне, значит, надо знать о нем все, чтобы рассчитать затрату ресурсов, которые тоже надо систематизировать и найти, где их получить максимально выгодно и с наименьшими затратами. Дальше больше. Как вам вопросы? А мне важно, что производство или компания, что этим будет заниматься, находиться в США. Важно ли мне вообще, что это за компания? Она начала анализировать и сопоставлять выгоды от вариантов. Ведь план должен быть и вариативным, а для этого ей надо знать законодательство и выгоды, а еще учесть, что я вообще не сильно хочу светиться, и это она учтет. Но для начала же надо все понять. Короче, это чудо вещи подошло к делу крайне серьезно. Фанатичка. Нет, трудоголичка. Сколько раз я ее загонял ночью в ее комнату, а то она сидела с черными кругами под глазами, уткнувшись в планшет. Планшет при этом я отбирал. Мне потом только обвинения от ее родственников не хватало, о загубленном здоровье пленницы. Все хорошо в меру. Я понимаю ее интерес. Она дорвалась до интересной ей темы. Мне тоже интересны некоторые аспекты местного общества. Мы даже дискутировали на эту тему несколько раз, сравнивая капитализм и коммунизм, а еще политические строи стран. Да много чего. Петра на нас при этом смотрела и ржала, ровно до того момента, когда эту жительницу США тоже не вовлекли в диалог, а заодно рассказали о строе Аттилана и сравнили его с местным всея злом, поборников свободы и демократии, красными, а затем и Китаем. Петра до того мало интересовалась политикой за пределами ее родной страны. Ну, какие ее годы? Когда мы с заложницей дошли до главного нашего вопроса, как они тут вообще без нормальной монархии живут, Петра слиняла, а я порадовался тому, что ни одному мне это непонятно. Правда, по разным причинам. Я просто к ней привык и без нее думаю, человечество бы в моем мире не выжило, а вот заложница хваталась за голову и спрашивала, как можно так неэффективно расходовать ресурсы. Мда, да и зверинца не было, чтобы отвлекать Кристаллию. Девчонки конкретно засели за учебу и тренировки. Даже развели на совместные тренировки старших X-менов, где благополучно огребли. Даже заноза там получила по рогам, но с ограничениями вида не убей, да оружием в виде только плети, это было закономерно. Так что мне пришлось их всех лечить. А то Шторм была не в духе, они ее чем-то разозлили. Мда, так, завтра суббота. ХМ, Шторм, Арара, Океанариум. А эта идея, что этой принцессе интереснее изучение нашего общества? Ответ прост. Я же помню, с каким блаженством она не вылезала из воды, на том тропическом острове, а когда ей дали маску и она начала гоняться за рыбами, да и на ее радостную моську, когда ей вручили пару морских звезд и свежепойманного краба, мы залипали все вместе. Чистая детская радость на лице как-никак была, да и мне надо отвлечься. Решено. Я достал телефон. Арара, привет, я звоню насчет нашего, давно обещанного, свидания. Глава 9. А вы когда-нибудь задумывались, как ваши действия выглядят со стороны? Автор. Арара Монро. Рождество прошло хорошо, несмотря на все, что там было, это точно так. Мне понравилось, и я ждала продолжения, но оно не наступало. Изначально я хотела, да что там хотела, выбила себе свидание на празднике и его не случилось. Не знаю, что там приключилось, но меня поставили перед фактом, что Рихтер занят. Ага, занят. Эта зеленокожая вертихвостка хорошо мне показала, чем его заняли и для чего у меня взяли телескоп. Ее-то позвали. Вздох-выдох. А чего я хотела? Разрешение получила? Получила. А вот что мне будут как-то помогать, разговора не было. Но Дженниферта пролезла, а потом в наглую хвасталась фотографиями с настоящего курорта. Проклятие. А когда я в последний раз была в отпуске? Завидую? Пожалуй, да. Проклятие. Но потом у них еще что-то приключилось, и это что-то было явно совсем непростое. Можно было бы сказать, что девушки, будучи молодыми и глупыми, решили себе продлить каникулы. Вот только в это я бы не поверила ни на секунду. Но у нас и не тюрьма для детей. Правда, большинству наших учеников и уезжать-то некуда. Я, кажется, впервые, на своей памяти, звонила, дабы узнать, где мои ученицы. И ответ был, они были на Луне, но завтра будут. Шутка. Шутка. Глупая шутка. Ага, шутка. От того, кто не умеет шутить. Тут я вспомнила поцелуи на Рождество, мистик, Рихтера, и поправила себя. От того, кто не может врать. А как у него с метафорами? Это же была метафора. Да, вернулись девушки, как и было обещано, но вернулись странными, это чувствовалось, что-то изменилось. И когда через пару дней они в полном составе пришли и попросили силовых тренировок, я не удивилась. Что-то явно случилось, а вот что именно, они молчали. Это добавило хлопот Ханне и Лагану, а затем и всем остальным, ведь они потом попросили и тренировочных сражений. И еще одни выходные были для меня потеряны. Проклятие. Я перегнула палку, те молнии точно были лишними, нашла на ком вымещать свое недовольство. Так еще и каким способом. Проклятие. Так они меня еще и поблагодарили. Я их молниями приложила, а Рихтер молча пришел, их подлечил и ушел. Я думаю, он был недоволен. И тут меня Рихтер вновь поставил в тупик. Он позвонил сам. Мужчина, сам, да после того, неожиданно. Правда, он с собой планирует еще кого-то привести. Не идеально, но подойдет. Значит, океанариум. Значит, Бруклин. Завтра в Бруклине будет хорошая погода. Я за этим прослежу. А что мне надеть? В голове всплыла опять мистик в моем облике на руках Рихтера, в том вульгарном белом платье и чулках. Нет, на такое я точно не пойду. Но что-то посвободнее, чем костюм и белое белье. А какую прическу? Мне срочно нужна джин. Телекинетик вообще полезен при составлении прически. Скажи мне, Ара, как твое желание помочь профессору превратилось вот в это вот все? Джин указала на разбросанную по кровати одежду. А, хороший вопрос. И что мне ей ответить? Да и не нравится ей Рихтер. Она его с первого знакомства не взлюбила. Не уходи от ответа. Ты прекрасно меня расслышала. Я почувствовала легкое прикосновение к своему разуму. Такое у нее бывает даже не совсем осознанно. И это еще одна причина ее недовольства Рихтером. В компании с теми, на ком его защита, ей приходится сильно напрягаться и следить за собой. Попросить его помощь не проблема. И проблема в цене, честно ответила я. Деньги? Нет, он попросил иного. Что, неужто, как в сказках, твое тело? Я усмехнулась, ну не говорит же ей, что я предлагала. Жар опалил щеки, это от нее не скрылось. Что, я угадала? Нет, он попросил другое, скорее услугу. И в чем тогда проблема? Если скажу напрямую, она не поймет, даже хуже. Слова, вырванные из контекста, тут не вариант, да и весь разговор тоже. Любая услуга, в которую войдет применение моей силы вплоть до уничтожения городов, из уст того, кто это может сделать и так, иметь возможности сделать, вещи разные. Ведь и я могу очень многое. Но, а вдруг попросит? По спине пробежали мурашки. Такое я не могу сказать ей, особенно ей. Солгу. Почти. В том, что он может не только поставить на ноги Шарлин, не только, в его силах ее омолодить. Этой темы мы не касаемся, но профессор не молода. Сколько ей осталось? 10 лет? 20? Да и последние события ей на пользу не пошли. Она явно поняла меня неправильно, но и вопрос больше не задавала. А вот помогать стала с утроенной силой. И почему при этом я представила ехидное лицо мистик? Чтоб ее, да, цена мне известна, но... Я его не настолько хорошо узнала и, я почти уверена, что не смогу отказаться, если соглашусь на сделку. Проклятие. Океанариум Бруклина. Большие коридоры, громадные аквариумы экзотических рыб, выступления морских котиков, Совсем недавно открыли новое здание с выставкой акул. Пара ресторанов рядом, по соседству музей истории, посвященный Второй мировой, в частности капитану Америка, героине войны, она родом из Бруклина, правда этот факт мало кто знает. Хорошее место для свидания и просто отдыха, ну или чтоб скоротать время. Рихтер вновь изменил лицо, впервые оно не выделялось, однако его с головой выдавали глаза, холодный изучающий взгляд. Почему я опять краснею? Чертова мистик, надо было надеть брюки, а не платье, он-то в костюме. Смешно, не в платье же ему быть, просто, но со вкусом и не сильно бросается в глаза. Мы оба не любим выделяться, ему не хватает шляпы. Я заехала за ним и его очередной спутницей, я ее видела в Рождество, но не общалась, она была в компании молодых. Странная девушка, очередная, с очередным странным чокером, явно работа Рихтера, она с любопытством рассматривала все вокруг. Нездешние, откуда он их достает, вот она с одеждой не заморачивалась. Подросток подросткам. Сейчас же в моде цветастые наряды. Да, видимо ее цвета это оранжевый с черным. В подобном ходит Джубили. Здравствуйте. Я Кристалия Амиквилин. Можно просто Кристалл. Рада нашему знакомству. Странное имя. Арара Монро. Я преподаватель в школе Ксавье. Впрочем, как и мое. Знаю. Девушки рассказывали о вас. Я не буду вам мешать. Генри считает, что мне надо передохнуть. Еще одна конкурентка. И я хочу увидеть рыб. Последняя выдала ее с головой, она и правда хочет увидеть рыб. Сегодня в Бруклине солнечно, небольшое потепление и отсутствие сильного ветра, из-за чего тут многовато народа, но и черт с ними, все шло просто прекрасно. Чтобы не разлучиться, я взяла его под руку. Он с удовольствием слушал мои рассказы о рыбах, как и Кристаллу. Еще бы, какой я тут раз, а сколько раз водила сюда детей на экскурсию. Я даже не сильно привлекала внимание из-за своих волос и глаз, хоть какая-то польза от толпы. Кристалл, не так явно. Извини, Генри, а чем он? Мы стояли рядом с большим аквариумом, около стекла собралось много рыб, и тут они расплылись, а до меня дошло. Это был не первый аквариум и у каждого рыбы подплывали к стеклу. Нет, их к нему подтаскивала она. Она тоже мутант, гидрокинез, не совсем, и не только он. Извини, Арара, но это ее тайна, которую она сама решила и обещала скрывать, сказал Генрих, переводя взгляд на девушку. Девушка вжала голову в плечи. «Я буду осторожнее. Нам опять ждать новую ученицу?» спросила я с укоризной. «Какая она тогда будет по счету?» Ответ удивил. «Нет, ей у вас банально нечего делать, и я надеюсь вскоре ее вернуть к родственникам, но тут все сложно. Я не стала уточнять. Еще одна тайна, которую мне явно не хотят говорить. А Дженнифер бы сказали...» Как-то я не хочу узнавать ответ на этот вопрос. Настроение немного ухудшилось. Мы зашли в лифт. Тут всего 4 этажа, нам на следующий. Я сделала глубокий вдох и вошла с Рихтером под руку. И тут случилось худшее, что могло произойти. Лифт, будь он неладен, остановился. Я сглотнула. Я в замкнутом небольшом пространстве, да с большим количеством посторонних людей. А у меня клаустрофобия. Вздох-выдох. Это ненадолго. Просто застряли. Бояться нечего, лифты иногда останавливаются, это нормально, просто дыши, вздох-выдох. Минуты шли, первыми задрожали пальцы, я вцепилась в руку Рихтера, как в спасательный круг, вздох-выдох, нужно отвлечься. Глаза заметались по лифту, мы у задней стенки, передо мной люди, справа Рихтер, у меня выступила испарина, стало тяжелее дышать, мне не хватает воздуха, проклятие, успокойся, тебе же не нужен новый скандал? Воображение нарисовало пред глазами заголовки газеты новостей. Мутант убил в лифте гражданских из-за приступа паники. Арара, ты в порядке? Его голос отвлек от метаний. Его холодный, изучающий взгляд. Нет, выдавила я из себя. По моим пальцам пробежали первые разряды. Что с тобой? Сказать? Промолчать? А не все ли равно? Кайл, я сглотнула вязкую слюну. Клаустрофобия. Он склонил голову к плечу. Секунда. И все изменилось. Я оказалась в поле, оно простиралось до самого горизонта, над головой было ясное летнее небо и светило полуденное солнце, я чувствовала жар лучей на своей коже, под ногами были цветы, море цветов, я почувствовала ветер на своих щеках и он всколыхнул платье, из лифта остался только Рихтер и я все еще чувствовала стену у себя за спиной, в нос ударил аромат полевых цветов, приступ отступил, как, только и нашла я что спросить, он склонил голову к другому плечу, явно думая, что ответить. Я не совсем уверен, что ответ не вернет, приступ. Я плохо разбираюсь в психологии в таком роде проблем. Я все еще чувствовала холод стены за спиной, стены которой я больше не вижу. Точно, он же уже делал подобное. Это иллюзия. Он промедлил еще пару секунд, но ответил: «Да». А говорил, что не телепат. Мне стало спокойнее. Я не воздействую на твой мозг. Я обманываю твое восприятие и создаю иллюзию для окружающих, что мы так и стоим у стены. Ни к чему им было видеть твои разряды. Сам лифт все еще стоит на месте. Из динамика обещают его починить в ближайшее время. Не телепат. Я вновь осмотрела поле и вздохнула полной грудью. Запах дурманил. Что это за цветы? Но запахи. Простая химия. А солнце? Я управляю светом. А ветер? Телекинез. Я чувствую траву. Она щекочет мои ноги. Через колготки этого было сложно не заметить. Я даже ногой пошевелила. Да, трава. Нярла. Нярла. Так, не думать о том, что именно щекочет мои ноги. Вздох-выдох. Спасибо, Генри. Я обняла его. Запах дурманил. Красивые цветы. И тут я впилась в его губы. Он ответил на поцелуй. Кажется, это был самый сладкий поцелуй в моей жизни. Когда я отлипла от его губ, лифт уже доехал до следующего этажа, и в нем осталось лишь четверо. Я, Рихтер, Кристалл и незнакомка, с очень знакомым лицом. Это лицо я вижу минимум пару раз в год в учебнике по истории. Правда, не во всех учебниках это лицо не скрыто под маской. Лицо Стефани Роджерс, лицо Капитана Америка. Но, это же не может быть она. Не может же. Незнакомка рассматривала нас очень внимательным взглядом. Рихтер, начинаю понимать, чем хороши выходные. Шторм была как на иголках в начале. С чего бы. Но как всегда прекрасно. И ей бы больше подошли светлые цвета. Ну хотя бы не костюм, а длинная юбка, нет, скромное темное платье, поверх которого просто кожаная куртка, на ногах полусапожки, а еще крайне пышная прическа и легкий макияж. Вот только выглядела она все так же строго, как и всегда, как и говорила мистик, чопорная. Считать юбку прогрессом, свидание шло хорошо. Кто-то увлекается не только историей, но и рыбами, хотя скорее просто хорошо умеет рассказывать, и здесь явно не впервые. Кристаллию только пришлось пару раз одергивать. Заложница издевалась над бедной морской фауной незадокументированными внутриаквариумными течениями. Понимаю, что хочется посмотреть поближе, но не столь же палевно. Мы отправились на следующий этаж, и тут произошло незапланированное. Лифт остановился. Мелочь с виду, но как оказалось, нет. Чем больше проходило времени, тем страннее было поведение Эрора. По всем признакам, паника. Но, с чего? Угрозы нет, а она уже вцепилась в меня, и по ней начали ходить разряды. Мда, нет, я конечно разные вещи видел и людей со своими тараканами на разной почве повидал, но вот такое еще не встречал. Благо определение хоть знаю, хотя, почему не встречал? Помню одного неудачника, которого похоронили заживо, но он выбрался. Мужик после того, тоже не шибко любил замкнутые пространства и пещеры. У Шторм был похожий опыт, решение пришло быстро. Иллюзия. Я не прогадал. Паника сразу сошла на нет. Да что там, Арара впервые сама проявила инициативу. Надо будет проконсультироваться с Китрин. Такие отклонения не проблема. Вот только не у той, у кого хватит дури стереть город с лица планеты. Это в лифте было еще все более-менее нормально. А если бы оно пошло дальше, куда смотрит Шарлин? Я хотел уже продолжить нашу экскурсию, когда заметил, что в лифте остался еще один человек. Хм, где я ее видел? Высокая, подтянутая, спортивная фигура, видна военная выправка, как у Розы, короткие русые волосы, голубые глаза. Одежда так и сквозит очевидным, военная. И она явно заметила неладное Сэра. Сэр, мэм, у вас все в порядке? Я заметила, проявления характерные для сверхспособностей. Подобрала она определение увиденного. Я не сразу сообразил и не сразу скрыл, а она заметила. Это проблема. Арара притихла и очень внимательно всматривалась в незнакомку. Где же я ее видел? Да, все нормально. Моя спутница немного запаниковала. И тут я наконец нашел в памяти, откуда знаю ее лицо. Мда, хи-хи, послышался смех хора. Ну, не мудрено. Я ее видел в паре учебников. А еще абсолютное большинство считают ее давно умершей. Значит, ее уже нашли и разморозили. Хм, следовательно, времени до возвращения Лаки не то чтобы много. Полгода, меньше, вот это уже проблема. Потом об этом подумаю. Сейчас интереснее она, Капитан Америка, герой войны и первый суперсолдат, а еще и последний, ну, если брать успешные проекты, о которых я знаю. Как поступить? Хороший вопрос. Я хочу ее изучить. Но, а хотя, что я теряю? Я протянул руку для рукопожатия. Приятно познакомиться с тобой, капитан. Она вздрогнула. Да и не только она, Арара тоже. Вы обознались. Ложь. Но и уходить она не спешила. Ее впервые узнали, хотя да, в учебниках она чаще в своем костюме и маске. Плюс почти 70 лет разницы. И добавить то, что она вряд ли давно вернулась в этот мир. Да, жаль, я бы не отказался пожать руку величайшему и благороднейшему из героев. Процитировал я скупые строки из учебника. Правда, причину я, пожалуй, умолчу. Она грустно улыбнулась. Я не тот герой, сэр. А вот это не ложь. Она верит в свои слова, но если вам так хочется, она пожала мою руку в ответ, а я запустил ритуал. Вот это, очень любопытно. Мне точно стоит посетить музей по соседству. Там вроде были военные фотографии того времени, стоит сравнить да и после. Арара молчала, но ее интерес был виден невооруженным глазом. Знаешь, моя девушка, я кивнул на Монро, которая резко перевела взгляд на меня и почему-то зарделась, учитель, в частности истории. И она явно тоже заметила твое сходство с фотографиями. Не составишь нам компанию в кафе? Я точно видел его на плане этажа. Я не хотела бы мешать вашему свиданию, сэр. О, ты не помешаешь. Напротив, для кое-кого оно станет еще интереснее. Кристалли было не до кафе, да и не до героя войны. Она о войне-то ничего не знает. Так что Аттиланка отправилась гулять по этажу. Само собой не одна, я шепнул своему правому плечу присмотреть. И потому... Как там стало легче, а затем по забавному подпрыгиванию заложницы, мне стало понятно, что мой приказ поняли верно. «Что ты делаешь?» – прошептала Шторм мне в ухо. «А на что это похоже? Роджерс давно мертва. Логичное заблуждение. Тогда мы сейчас говорим с призраком из плоти и крови, намека ей хватит, судя по расширившимся зрачкам. Да, ты ее знаешь? Нет, не так, ты ее знал. Какой странный вопрос, впервые встречаю, но уж суперсолдата я определить могу. Мы дошли до кафе, столик вышло занять на удивление легко. Кэп была насторожена. Ну да, пара незнакомцев узнали и позвали в кафе. И если учесть то, что за нами сейчас наблюдали минимум трое человек, двух из которых я даже знаю, то ее настороженность вполне обоснована. Те двое из щита, я их встречал в пустыне, а затем и в Лос-Анджелесе. Ну, хотя бы Филиппы тут нет. Как-то я не подумал, что за ней должны следить. Теперь идея уже не столь хорошая. Мда, мое любопытство явно сыграло против меня. Скажу откровенно, ваше поведение мне кажется странным. А если еще и добавить замеченное мною в лифте, то, извините за прямоту, но вы из щита? Ну, логичный вопрос. Нет, но если ты ищешь тут заговор, то я как-то общался с агентами этой организации. Честно признался я, а еще у меня сегодня свидание с прекрасной, чернокожей красавицей, которая любит историю и которая неожиданно притихла. Так что наличие за столом тебя, сделает для нее этот день явно красочнее, капитан. Обозначенная красотка вновь смутилась, и стала объектом пристального рассматривания Роджерс. Арара Монро, я учитель в школе для одаренных детей Шарлингсове. О, ожила, тут уже Кэп задумалась. Я читал об этой школе в газете. Школа мутантов, если я правильно поняла. Так те разряды, а искажения, она заметила иллюзию, а ты наблюдательно, капитан. Все еще будешь отрицать, что мы обознались. Она поморщилась. Капитан Роджерс умерла на войне. Правда. Тогда, как к тебе обращаться? Ей уже сделали новые документы. Ответ удивил. Стефа или Стефания, я уже не капитан. Меня повысили посмертно на пару званий. Она попыталась улыбнуться, но вышло как-то не очень. «Стеф так Стеф, меня можно звать просто Генри, Генри Смит, забавная личность. Будем знакомы, сэр, мэм». Арара подобралась и предприняла новую попытку начать беседу. «Я не первый год читаю лекции о капитане Роджерс, и один момент мне не дает покоя, почему вы тогда в Австрии отправились в одиночку. Я понимаю, 30 километров за линию фронта и этот момент считают переломным в войне». Но как командование вообще пошло на это? Вы же были символом нашей армии. Хе, я ожидал вопросов вида как или почему, а она задала вопрос по истории. Этому удивился не только я. Австрия. Командование пошло, на лице Стефы отразилось вначале недоумение, а затем понимание. Мэм, кажется, вы заблуждаетесь. Историю пишут победители, А еще победители не любят афишировать и показывать свою некомпетентность или проколы. Мне даже далеко ходить не надо за примером, моя безжалостная месть, всего за полсотни лет превратилась в страшилку о карающей блане империи, даже мое имя исчезло из строчек истории, чему я был несказанно рад. Так чему удивляться, что и тут поступили похожим образом. Правда, тут за 7 десятков лет подправили только некоторые моменты. Вот что написано в книге. Капитан Роджерс, капитан Америка, суперсолдат, символ армии, что бесстрашно ведет войска в бой на самом острие атаки. И вот в Австрии она в одиночку была отправлена на разведывательную миссию, что и изменило ход всей войны. Она вывела 400 пленных и добыла сведения о секретных объектах Гидры, а затем и уничтожила их. Это считают переломным моментом в войне. Ну, они не ошибаются, а вот как было на самом деле немного отличается от строк в учебнике. Я немного знаю историю мира брата. Там тоже была эта война, но там не было Гидры, а Америка приняла участие достаточно поздно. В этом мире из-за технического превосходства Германии в бой американцы вступили крайне рано. Как по мне, банально испугались перспектив, что несла победоносная армия нацистов. Ведь после Европы и Красных, Гидра бы пошла и за океан. Боялись настолько, что даже пошли на эксперименты на добровольцах, но вместо армии сверхлюдей, итогом была только Роджерс. А один хоть и сильный солдат, это не армия, но и ей нашли применение. Ведь Америка страна свободы, а свободные люди не очень-то любят самостоятельно идти на войну и умирать там. И вот тут и использовали Роджерс, что попало в газеты из-за преследования агента нацистов по тогдашнему Нью-Йорку. Из нее сделали символы главного агитатора Америки. Выступления, фильмы, комиксы о ее подвигах, которых не было. Вот, кстати, хороший пример работы капиталистов. Они с ее помощью продавали военные облигации, дабы пополнить бюджет. Хе. И в этой самой Австрии не было никакой миссии. Роджерс лишь оказалась в нужном месте и в нужное время. Ее туда отправили с очередным выступлением в одну из военных частей, для мотивации бойцов, а то поражение за поражением не шло на пользу духу военных. И тут она узнала о 107-м пехотном, где служила ее лучшая подруга. Их разбили, а остатки взяли в плен, и спасать их никто не собирался. Вот она и рванула в самоволку, не без помощи пары интересных парней. Итогом была уничтоженная военная база, освобождение пленных и получение столь нужных сведений для победы. Хе-хе-хе, этот переломный момент в войне по факту был, вообще-то, ее первой боевой операцией. А вот дальше она и правда встала на острие атаки с ее личным отрядом, ревущей командой. Арара была в шоке, а дальше ее прорвало. Она хотела знать все, бедная Роджерс. Мне было ее даже немного жаль. А еще я бы не отказался, чтобы Арара меня пожирала таким же взглядом. Стефа явно удивилась такому, но и не стала молчать о делах давно минувших дней. Ну, Арара почти светится, последствия я как-нибудь переживу, а то наблюдателей стало уже 5. Так почему вас тогда взяли в программу? Из-за того, что я прыгнула на гранату, мэм, улыбнулась Кэп. Гранату? Маска вечно строгой учительницы давно спала. Милота, ее надо почаще тормошить. Именно так, важно покивала Роджерс, явно веселясь, и начала пояснять. В тренировочном лагере, куда я попала благодаря самой Эрскин, а Стефа умеет рассказывать байки. Армии нужен был патриот, готовый умереть за свою страну даже в сомнительном эксперименте, и они его нашли. А еще она с явной горечью вспоминала своих старых товарищей. На том поезде мы захватили важного ученого и узнали местоположение их главной базы, и там же я потеряла свою лучшую подругу и самого умелого снайпера, что я знала. И кому-то нелегко осознать новые реалии. Логично. Ее товарищи давно умерли от старости, большинство из них, но не все, что, наверное, еще тяжелее. Как думаете, смерть на 65 лет – это хорошее оправдание пропущенным танцам? Она явно пыталась пошутить, но в самом конце ее голос дрогнул. Арара протянула руку и сжала ее ладонь. «Он еще жив?» Роджерс кивнула. «Ты с ним еще не виделась?» Как она вообще поняла, что речь идет о мужчине? «Нет, пока еще нет. Она посчитала нас обоих за мутантов. И что интересно, оказывается, в ее крайне известном по страницам истории отряде были мутанты. И ведь ни в одном учебнике не найти, что там вообще были мутанты. Но вот Логан, судя по его личному делу, точно воевал. А чем, интересно, развлекала себя в то время мистик? Да и отряд был побольше, чем это рассказывают местные учебники, скорее уж не отряд, а маленькая армия. Еще одна заслуга пропаганды. Проще прославлять с десяток человек, чем несколько сотен, из совместной работы которых и складывалась победа на их вылазках к базам Гидры. Интересно, а следят за нами сейчас участники из новой Гидры? Ответ на этот вопрос я узнал чуть позже. Кафе сменилось прогулкой по этажам с поиском одной белобрысой любительницы мяса и рыб. Нашли мы ее на выступлении морских котиков, и ей там все нравилось, но и на выставку примитивного оружия землян, времен Второй мировой войны, она посмотреть хотела. Роджерс уже там была, но и тут продолжала составлять нам компанию. Да и заняться ей, как она сама и призналась, особо нечем. По ее ощущениям, она только вернулась с войны и не умеет ничего, кроме как воевать. Да и местный мир изменился, даже с телефоном она еще не разобралась. Забавно, я ее прекрасно понимаю, сам долго разбирался со всеми этими технологичными гаджетами. Но у меня на то есть замечательная мотивация, а вот ей они не сильно нравятся, да и это ей слабо нужно, у нее сейчас другие проблемы. Агентов вокруг стало еще больше, ожидаемо. Рой медленно начал мигрировать в местной канализации. Музей показал мне, как привыкли воевать в этом мире. Я-то к иному привык, да и масштабы сражений в моем мире были поменьше, хотя порой и не менее разрушительные. Гидра, кстати, хорошо демонстрирует, каково это иметь превосходство вооружения на поле боя. И если бы Максимус начал осуществлять свои планы, то, думаю, я бы это увидел вживую. Они сжигали противников в сотню раз больше, чем гибли сами. Союзники терпели невероятные потери, и если бы не диверсии КЭП, то войну бы местные проиграли. Вот только нельзя воевать на столько фронтов без боеприпасов и этого самого новейшего вооружения, уничтожением чего собственно Стефа и занималась. Они уничтожали производство, захватывали оружие, передавали его своим, а еще искали и уничтожали лаборатории. Итогом была победа и смерть главного героя. Ведь Гидра и тут смогла удивить, они смогли создать аналог атомного оружия, которые тогда только изобрели и только опробовали. Гидра планировала с его помощью поставить мир на колени, для демонстрации испепелив восточное побережье Америки. Но их летающий авианосец не долетел. КЭП, не будучи пилотом, совершила свое самое первое приземление самым примитивным образом, носом громадного самолета прямо в лед. Там она и провела последние 65 лет. На последний титул Стеф не претендует. Скромная. Она честно считает героями своих товарищей и тех, кто подарил ей эти силы. Немаленькие, к слову. Я уже видел отдельные варианты. Даже в моей рыжей есть нечто похожее. Как и в Елене, как и в Джонс, как и в Дженнифер. Отдельные мутации, зачастую либо ослабленные, либо гипертрофированные, но вот формат. Есть общие черты. Где бы мне откопать оригинал сыворотки? Сыворотки, что сделала из мелкой девчонки эту женщину. Даже грудь увеличила, и рост, и перестроила организм, и вывела его на пик нового существования. А если еще и учесть, что у Роджерса от рождения было столько дефектов, что мне ее честно даже жалко стало, то мне очень интересно было бы посмотреть на сыворотку. Вот она до. Нескладная девушка 160 сантиметров с кучей болячек. Астма, скарлатина, ревматизм, синусит, хроническая простуда, проблемы с сердцем, так еще и подозрение на туберкулез из-за ее умершей от него матери и плохая наследственность в принципе, ну и та самая грудь нулевого размера. А вот после. Женщина почти 1,90 м, вес 100 кг, основная масса веса это мышцы, причем их структура превосходит человеческую, и они на пике формы, она может поднять этак тонн 5 веса, ее кости плотные и прочные, имеет слабую клеточную регенерацию, а это у людей не предусмотрено, замедленное старение, прекрасный метаболизм, улучшенные рефлексы и реакцию, а также повышенную выносливость, она спокойно пробежит полсотни километров со скоростью автомобиля и даже не сильно запыхается. Ну и грудь стала третьего размера. Ничего так изменения, да, и это все результат действия сыворотки. Она даже массу набрала, как это делает Халк, но тот это делает сильно бесконтрольно, тот самый гипертрофированный результат. Мда, Стефа стала на меня как-то странно коситься, после моих вопросов о ее здоровье. Но что поделать, я впечатлен силой науки. Сколько бы я убил сил на такой фортель, а тут один эксперимент. Какой хороший день. Да, выходные это вещь. Осталось, правда, уладить пару мелочей. Мы научили Роджерс пользоваться телефоном, и она сделала свой первый в новой жизни звонок, а затем попрощалась с нами. Ее ждали более важные дела, чем пара новых, странных знакомых. Она собиралась извиниться за пропущенные танцы. Думаю, она не меньше насладилась нашей компанией, чем Рара ее. Последняя провожала Роджерс с крайне странным выражением на лице. Там была и одухотворенность, и печаль, и что-то еще. Это несправедливо, она заслуживает большего. Наконец нарушила шторм молчания. Герои вообще редко хорошо заканчивают. Она посмотрела прямо мне в глаза. Знаешь, на личном опыте, почему она замерла? Нет, я никогда не был героем. Ты спасал детей уже не раз. Ты видела мои методы. Она вздрогнула, вспомнила. Это методы героев, и по-твоему монстрам запрещено любить детей? Монстрам, а что? Она не успела закончить фразу. Нас обступили милые женщины в темных костюмах и со значками агентов щита. Арара насторожилась и сильнее вцепилась в мою руку. У заложницы же настороженности не было, ей было интересно и любопытно. А вот Рой нашел еще одно знакомое мне лицо. Лицо Вольфганга фон Штрукер, агента Гидры. С момента нашего прошлого знакомства Штрукер слабо изменилась. Те же короткие темные волосы, те же внимательные голубые глаза убийцы и приветливая улыбка, такая же, как и у Филипп Пиклсон. Ну вот, уже шпионов сравниваю. Знаете, мы бы легко разошлись, подписав пару бумажек о неразглашении, но, это чертово но, личность блондинистой заложницы агенты установить не смогли. Эх, да, прокол, а я все думал, отчего их так много стало вокруг, но мои разведчики из числа комаров и пауков производства колонии, доложили, в чем соль проблемы. Мда, и что делать? Вот нас сейчас пакуют для проверки документов, затем берут анализ ДНК у Аттиланки и медленно прифигивают, ибо она вот совсем не человек, даже по стандартам мутантов там охрененный перегиб. Не вариант. Открыть портал или исчезнуть и уйти, и подставить Рара. Не вариант. А значит что? Значит, будем договариваться. Прошлой нашей сделкой я остался вполне доволен. Я улыбнулся. Агенты, какой чудесный день, не правда ли? Я бы очень хотел поговорить наедине с вашей начальницей. Я даже не поленился указать на нужную машину, в которой сидела Штрукер. Агенты переглянулись, и некоторые из них потянулись к оружию. С чего бы? С этим лицом моя улыбка не столь страшная, я проверял. Арара насторожилась сильнее и попыталась выйти вперед. Пришлось ее придержать и погладить по руке, дабы она не волновалась, а затем покачать головой на ее вопросительный взгляд. Это даже помогло. Приятно, когда тебя понимают без слов. Интересно, какие у них по протоколу должны быть в начале действия? Представиться? Да, а затем задержать? Наверное. Но меня и правда проводили к машине. Даже не пришлось говорить лишних вещей. С виду я не опасен, да еще и мужчина. Никогда бы не подумал, что это занижает уровень угрозы. У них же есть хороший пример в виде Халка. Меня считают предположительно мутантом с неизвестными способностями, предположительно сенсорными. Ведь я в компании с явно мутантом, у которого замечен контроль электричеством. Ну, а кем считают заложницу, думаю, и так ясно. Правда, было одно отличие. У Эрора был номер в неком списке. «Приветствую, ты хотел поговорить. И тебе привет, Вольфгана. Да хотел, думаю, предостеречь тебя и твоих людей от необдуманных действий. Если произнесение ее имени как-то и повлияло, то на лице у нее это не отразилось. Но я еще не закончил. Я не знаю, как много могу сказать в этой машине, так-то нас тут якобы только двое, даже водитель вышел, но они же шпионы. Поэтому скажу следующее. Безликий шлет вам привет и вопрос, как вам пчелы? Намек, думаю, очень толстый. Вот теперь она лица не удержала. Я улыбнулся шире, а она побледнела. Кажется, я оставил хорошие впечатления в прошлый раз. Но она быстро собралась и нажала на наушник в ухе. Отмена операций. Всем агентам, отбой. Благодарю за понимание. У Безликого планы на Роджерс? Хороший вопрос. Мне от нее вроде ничего уже и не надо. Сыворотки же у нее нет? Нет. А что еще с нее взять? Кровь, волосы, образец мышц и костей я уже взял. Стоит ее за это когда-нибудь поблагодарить, но планами я это не назову. Если я скажу нет, то ты вряд ли мне поверишь. Как и тому, что я сегодня тут оказался случайно. Ты прав, не поверю. Я развел руками. Вот никто не хочет верить в правду, если другой ответ очевиднее и вероятнее. Тогда я просто скажу, что нас свело провидение. Я это провидение еще мамой называю. Я тоже в случайности не верю. Хи-хи, послышался ехидный смех хора женских голосов. Мне необходимо доложить о тебе. Это не займет много времени. Хорошо. И остался я в машине один, но пока все неплохо, а если нет, то Каркуша на плече заложницы защитит моих спутниц, да и не стал бы я ставить на агентов, ведь там еще и шторм, да и Рой давно занял удобные позиции, и кольцо у меня с собой, да и личину Смита не жалко. Так какие тут реальные проблемы? Штрукер вернулась через 5 минут. У меня есть сообщение для Безликого. Слушаю. С ним хочет переговорить руководство. Ага, а я вот как-то не хочу. Безликому сейчас ничего не нужно от вас или них. Он видит в этом больше проблем, чем пользы. Тайная организация, цель которой это банальный захват мира, вообще мало чем полезна. Нет, так-то они много чем могут быть полезны, но вот доверия как-то не внушают, от слова совсем. Они бы хотели обсудить сферы интересов. Сферы интересов, это она о чем? Штрукер начала перечислять. Аскарп, Генрих Рихтер, школа Ксавье, Старк, Фростинг, проект Оружие Плюс, Либерти, проект Мстительницы, проект Пегас, вот последнее не понял. Мда, и все же Мстительницы. И еще Роджерс, забирайте. Насколько знаю, вы ей подавитесь. А ведь многое из списка сходится с реальными интересами. И тут проблема то не в моих, а в их интересах. Способ связи, телефонный звонок, номер, голосовой пароль, для секретного канала связи. Хорошо, это все? Да, все. Ну и ладненько, тогда я пойду, сказал я и вышел. У меня там еще свидание в процессе. А о Гидре я подумаю потом. Встреча, значит. Ну, могло бы быть и хуже. Вольфганг фон Штрукер, агент щита, агент Гидры. Я сидела в машине и осознавала истинный масштаб происходящего. Пазл наконец сложился. Безликий, призрак. А еще причина моих мигрений в последние месяцы, а также тот, кому я оказалась обязана своим долгожданным повышением. Вот только способ, которым я его получила, я бы предпочла не повторять. Чревато, когда в твою хорошо защищенную квартиру проникают посторонние так, что их не заметили, то это повод, как минимум, навести справки о них, а если оставили столь ценный подарок, то это еще и повод связаться с руководством, а если приплюсовать все детали, которые мне показали, то оба пункта становятся громадной необходимостью. Я прошла через ад, хоть убить не пытались, но и мое родство со стариком мне слабо помогло. Хотя бы вопроса о моей лояльности не стояло. Стояли вопросы о Безликом, а вот ответов не было, и устройство, которое должно было освежить мне память на детали, помогло мне лишь заработать мигрени, отчего большинство голов моей организации зашевелилось. И было отчего. Одни только эти странные насекомые являются невероятным открытием. Моя группа по их изучению рвет на голове волосы и никак не может определиться в том, как их создали. Про вопрос, кто еще больше непонятного, ведь Безликий словно призрак, который появился на пустом месте и из ниоткуда, так еще и не один. И будучи членом такой организации как ЩИТ, да имея файлы Гидры, ты сразу понимаешь, что это о многом говорит. Либо люди внутри, либо очень хорошая конспирация. То, что насекомые именно созданы, очевидно. Эти странные создания крайне дотошно выполняют свои роли, но где это видано, чтобы колония насекомых имела точную до единицы популяцию, и при идеальных условиях своего существования также точно выдавала количество получаемого на выходе продукта, ну и их ДНК не соответствует, даже приблизительно, ни одному существующему виду на планете. Про сам продукт, вообще отдельная тема, биохимики с ним тоже рвут волосы в попытках повторить свойства хотя бы отдаленно, а ведь это только пчелы. И если технологии невидимости еще имеют аналоги, хоть пока и громоздкие, то вот тот костюм или существо уже нет. И ведь это только то, что нам показали. Дальше больше, не прошло и суток, а проект по моим координатам перестал существовать, остался лишь кратер. Этот проект нам был интересен лет 15 назад, но результатами похвастаться он так и не смог. Неудивительно, что они так засветились, дабы привлечь финансирование. Но что в нем было интересно Безликому? За что он проявил себя, привлек силы и пошел на эту странную сделку? Причем привлек наверняка немалые силы. Хорошо укрепленная секретная база была уничтожена, если судить по снимкам со спутника, меньше чем за несколько часов. Кем и как неизвестно, но бой точно имел место быть, а вот как доставили бойцов или технику, выяснить не удалось. Призраки. Аналитики даже пытались связать с этим тех, кто атаковал незадолго до того объекты военных, и связь очень вероятна. Там тоже были замешаны мутанты и страйкер. Затем тишина, а потом Безликий вновь появился самым удивительным образом и при самых странных обстоятельствах, в пустыне Нью-Мексико, при появлении объекта сигнатуры под кодом 084, объект неизвестной природы, и представился он магом с демоном. Ну, любая технология высокого уровня может сойти за магию, и он, возможно, проделал именно это, байки про достойного игры с инопланетным артефактом, плюс телепорт, что может быть и силой одаренного, как и его игры с электротоком, так еще и как все провел. Ну, справедливости ради, на фоне инопланетной богини из скандинавских мифов, маг смотрится как-то даже блекло. Видимо, в этом и был расчет, он увел из-под носа щита артефакт, а затем возвращался с ним и давал его изучать, наверняка и сам это делал, параллельно укрепляя свою легенду. Но отговорка в виде жены, серьезно, и ведь ему поверили. Директор Фьюри и ее любимица Колсон носом землю роют, но только сильнее укрепляются в верности этой дезинформации, а Безликий им в этом помогает, подкидывая подтверждение. Случай со Старк этому хороший пример, и вновь отговорка с женой. При этом его призраки спокойно продолжают проводить свои дела, правда на этот раз уже под прикрытием. Да каким, Либерти, очередные призраки, а то и мертвецы, ведь женщина с видео числится мертвой вот уже 5 лет. К тому же она была помимо патриотки еще и мутанта-ненавистницей, а что мы видим, спасает мутантов, хоть и детей, но все же, хорошая мотивация, или методы наподобие проекта «Зимний солдат», так еще и ее люди были с крайне продвинутыми разработками на базе разработок Кингпина, а ведь тот костюм сам Амбалы вернул, как и устранил пилота, перехватили до, или они сотрудничают, неизвестно, но если судить по видео, то костюмы прошли минимум модернизацию, но тут сложно судить, видео явно монтировали и обрабатывали что-то скрывая, что, ну и то, что еще один интересующий Безликого проект был прибран к его рукам очевидно, и это уже потеря и для нас. Адамантий был крайне перспективной разработкой Страйкер, если бы еще не ее одержимость мутантами, да и действовала она слишком опрометчиво, но и не глупо, это ей не помогло, ну и заодно Безликий засветился перед щитом вновь в Нью-Мексико, вот только все причины мы установить не смогли, ну, не просто же так он вернулся в город после того инцидента, то, что тот под наблюдением, было бы очевидно кому угодно, это дало пару ниточек по которым можно с ним связаться, школа Ксавье, которую благодаря шумихе сделали чуть ли не неприкосновенной, героиня Нью-Йорка и испытуемая из проекта Армагеддон, Домино, наемница связанная с еще одним проектом Оружия Плюс, все ветви которого так интересуют Безликого. Думаю, не стоит удивляться, что после этого Домино сразу рванула искать свою подругу из того самого проекта. Зачем ему, нет, им это. Они явно преследуют не одну цель, а несколько. И если 084 еще понятен, то со Старк явно были иные мотивы, и тут на ум приходит только два варианта, проекты Мстительница и Пегас. Последний интересен всем членам Гидры, вряд ли эти призраки исключение, у них точно есть информаторы в щите с высоким уровнем доступа, такое просто не провернуть без нужной информации. Еще есть случай с Генрихом Рихтером, который лишь подтверждает очевидное и дает еще больше зацепок, если смотреть под другим углом и знать, что искать. На первый взгляд обычный паренек так еще и после травмы головы, но восстановился он крайне быстро, что не показатель вмешательства. Но вот последствия травмы вещь крайне полезная, если говорить о влиянии на самого парня. Его обрабатывают, очень может быть. Он связан со школой, а она с Безликим и вокруг него мутантки, с которыми общался Безликий лично, и то, что это выглядело банальными посиделками, вообще ни о чем не говорит, не с таким же составом. Но тут больше теорий, чем реальных выводов. Если сам парнишка и не представляет ничего особенного, то вот его окружение очень даже. Фрост, а сборной мутантки, а еще его родители. Нетипичный моногамный брак, мать, Клара Рихтер в девичестве Праст. Ничего примечательного или мы этого не нашли, разве что у нее нету живых родственников, кроме дочери и сына, и ее родители погибли при достаточно странных обстоятельствах. Люди могут умереть от грибка в легких, но не сразу же трое и в один день, но это единственный спорный момент, плюс она уже мертва. Отец, Натаниэль Рихтер, личность интересная, как минимум тем, что все его документы об образовании и рождении подделки, крайне качественные, но специалисты отследили то, что настоящий Натаниэль Рихтер умер в младенчестве, а затем его документы использовал другой человек. Он числится пропавшим последние 15 лет. Работал в известной фармацевтической корпорации SexCorp, часто за рубежом. Еще одна ниточка к призракам, возможно. А вот то, как это связано с нами, Гидрой, мне сказали, прислав лишь одну папку с личным делом Генриха фон Рихтера, ученого Гидры времен Второй мировой, крайне тонкую папку. Настоящее имя, неизвестно, специализация, генетика, мутанты, биооружие, предположительно умер во время падения гидры. Но это предположение пропадает, если взять и посмотреть на личное дело Натаниэля. Документы подделка, а вот его знания в этих областях нет, он генетик. Это наши данные подтвердили. Совпадение, или сын пошел по стопам отца, да и судя по фотографиям он вылитая копия фон Рихтера, а это уже сложно списать на совпадение. Если отрубить одну голову, то появится две новых. Этот девиз мы пронесли через годы в щите. Первый Рихтер явно сделал то же самое, и он скрывался даже лучше, чем мы. И то, что они мужчины, это не повод их недооценивать. Многие враги моего отца умерли из-за того, что недооценили его. Да и не стоит забывать, кому Гидра обязана своим возрождением, а он тоже был мужчиной и одним из умнейших людей столетия. Видимо, доктор Арнимзала собрал не все осколки Гидры. Так что мы имеем по безликому, школа мутантов, Либерти, что как минимум силовое подразделение, возможные связи с Кингпином, Аскарпом и Фростинг, а это, одаренные, силовики, деньги, оружие и способы перевозки соответственно. Да и с парнишкой явно не все так просто. И если бы не эта фатальная случайность с пулей, то и связь была бы не так очевидна, но и тут Безликий сыграл филигранно и просто отвел внимание в сторону. Ну не просто же так Фьюри вдруг взяла, да записала его в консультанты, он что-то ей дал, но что и когда. Заодно он продемонстрировал уже нам, что с продуктом его насекомых можно работать на более высоком уровне. Он буквально вернул парню будущее. Видимо, у того немалая роль. Дело в Аскарп, Фрост, или в отце, непонятно. Но ему целенаправленно делают репутацию. И водит Фьюри за нос. И вот теперь это. Воскресшая Роджерс. Ее первый выход в город, в ее родной район в Нью-Йорке. И случайная встреча с теми, кто ее узнал. Учитель из той самой школы, еще один призрак и он, Генри Смит. Безработный колесящий по стране и арендатор у Генриха Рихтера, одно это повод задуматься и запросить проверку. Ну и неизвестное, рядом с охраняемым объектом, протокол счета на этот счет просто ясен, оперативники вызвали старшего агента ответственного за Роджерс, а это я, и запросили группу быстрого реагирования. Стоило защищаемому объекту покинуть зону операции, и агенты пошли на контакт для выяснения деталей, и тут Смит сделал свой ход. Даже указал на машину со мной. Намек ясен. И его первая же фраза подтвердила догадки. Он человек безликого. И степень их информированности пугает. Интерес к Роджерс очевиден. Она первый проект из программы «Оружие плюс». Проект перерождения. Они не могли и не знать о протоколах. Наверняка, у них готовы пути отхода. Я уже поняла, что все здесь и сейчас происходящее спланировано. И спланировано не мной. Безликий решил пойти на контакт. Причем, мы же его и пригласим, ведь им интересовалась сама Уайтхолл. Еще бы, инопланетные артефакты, одаренные, да еще и порталы. Не удивлюсь, что она лично была знакома с фон Рихтером. Так и случилось. Стоило мне сообщить о том, что я вышла на человека, через которого можно передать послание, мне сразу выдали крайне точные инструкции. Я сидела со Смитом в машине, а он с намеком на улыбку меня слушал. Был спокоен как удав и внимательно изучал меня. На секунду я его сравнила с самим Безликим, а вот когда в наушнике мне аналитик выдал его характеристику, я еле удержала лицо. Предположительно, серийный убийца. Стоит ее изменить на оперативник под глубоким прикрытием и добавить еще одну, ликвидатор, или сборщик материалов, ведь как любит говорить Уайтхолл, открытия требуют экспериментов, а это значит, что нужны те, на ком их надо проводить.